«Извините, сеньора», — ответил я. «Я не могу сказать, что сердце ни при чем, но в нашем случае требовалось как раз обратное. Если бы я слушался голоса сердца, я бы, наверное, не устоял перед слезами Эннио, который никак не хотел спать с открытым окном». «Магда», — прервал министр, сгоравший от желания покрасоваться. «Сеньор Амброзио прав. Новое поколение не нуждается в том, чтобы его пичкали сантиментами. Оставим сердце в покое, в чулан его». Он взял разбег, и уже никто не мог бы остановить его. Магда решила было сделать жалкую попытку, но он уже слушал только себя, напоминая вышедшую из берегов реку, сметающую все на своем пути. «Отавио, не говори парадоксами», — сказала Магда. «Но его несло. Если мы не излечимся от сентиментальности», — продолжал его превосходительство, «мы навсегда останемся страной, которая может развалиться при первом же несчастье. Мой коллега Траболони, военный министр, утверждает, что каждый вечер в римских казармах можно обнаружить по крайней мере двух матерей, которые приходят лечить своих сыночков-солдатиков от насморка». Он вывязывал фразу одну за другой и испытывал от этого просто-таки физическое наслаждение. Это была словесная гимнастика, прогулка по просторам собственного тщеславия. «Мы должны объяснить новым поколениям», — поучал он, «что пора производить на свет больше тракторов, чем мандолин, меньше теноров и больше квалифицированных рабочих». Став в позу демократа, он повторял то, что 20 лет назад говорили фашисты. «Господин депутат», — хотел было сказать я не собирался так углубляться. Но министр был загипнотизирован потоком собственных слов. «Дорогой друг», — продолжал он, — «не знаю, слышали ли вы, что говорят о моей речи перед студентами-католиками, но я им так прямо и сказал. Похороним мелодраму. Я не сказал им, что Пуччини, Маскани или Анковалла привили дурной вкус итальянцам, для этого еще слишком рано. Придет время, и я скажу им это. Скажу, что в провинции совершенно не знают Карелли, Вивальди и Монтеверди. Над Италией все еще властвует это сердце красавицы, дымящиеся рагу на нотной бумаге, спагетти под музыкальным соусом». Такого человека было легко завоевать. Он нуждался только в молчаливом друге, который в узком домашнем кругу поддерживал бы его иллюзии в том, что он отважный антиконформист, чтобы на следующий день в парламенте безо всякого стыда оставаться обыкновенным ханжой. Начались занятия в школе. Дважды в неделю я водил Эннио в спортивный зал и почти каждый вечер проверял его домашние задания. Министр теперь уверовал в мой талант. Он записал меня в христианско-демократическую партию, заставив принять участие в Конгрессе за свободу и объединение Европы. Именно тогда я обнаружил, что Оттавио делла Ровере не был единственным в своем роде. Другие говорили точно так же, как он. Хуже того, они подражали ему. В конце сентября министр устроил меня редактором в еженедельник ХДП. Назывался он «Солидита». Меня поразило, прежде всего, то, что под таким идиотским названием он выходил уже 2 года, но Рим — город загадок. По утрам я давал уроки в гимназии Гарибальди, а во второй половине дня работал в редакции. Работа не отнимала много сил, я вел рубрику «Письма читателей». Главный редактор посоветовал мне перво-наперво не острить. «Наша аудитория», — сказал он, — «добрые христиане, и не обидятся, если мы станем смеяться над ними». «Солидита» давала мне примерно 120 тысяч лир в месяц, вовсе не лишняя добавка к зарплате учителя. Но деньги не были единственным достоинством новой работы. Она давала удостоверение сотрудника редакции. Я никогда не подозревал, что простой кусок картона может иметь такое значение. Это был пропуск в привилегированный мир. И если теперь какая-нибудь полицейская собака пыталась задержать меня в парке Пинчо, в тот момент, когда я целовался с девушкой, я тыкал ему в физиономию удостоверения журналиста, и он оставлял меня в покое. Я забросил теннис и больше не ходил на тренировки. Президент клуба «Тибрские львы» звонил мне каждый день и говорил, что не ожидал от меня такого свинства. «Мы проиграем кубок Бертоки», — орал он в отчаянии. «Если ты не вернешься, мы пропали». «Президент», — говорил я ему, — «мне пора взяться за ум. Мне уже скоро 28, я должен хоть немного подумать о себе. Не могу же я бегать с мячиком всю жизнь». «Ты обманываешь меня, Франко», — сказал он мне как-то вечером. «Ты обленился, что-то растерял. Да-да, 2 года назад ты побежал бы играть даже с температурой 40». Он бросил трубку, не попрощавшись. Вот тогда-то я на мгновение понял, на что решился. Понял, что никогда больше не вернусь в клуб. Я оседлал тигра, тигр понес, и кто знает, когда он остановится.